надавил небрежно на кнопку ВКЛ. А вот потом необходимо действовать в зависимости от ситуации. Можно просто наблюдать, видеть, слушать за системным блоком и за монитором. А то и готовься немедленно их выключить, если машина вдруг протестующе взвоет. Все может быть. Я, честно говоря, даже не знал, вредно это или не вредно, но тут лучше перебдить, чем недобдить. Подключил монитор, системный блок, а сам застыл около машины в готовности. Вдруг чего, а я тут в бою. Но ИВМ спокойно и как-то величаво загрузился. Конечно, мощность у него еще та и скорость по сравнению с ноутбуками 21 веком слабовато, но все же это 1987 год. Зато этот компьютер сам включился. Бывает и такое. Иногда, когда работает тяжелая программа, как правило, у бытовиков это игрушка, то даже в будущем у машины начинаются глюки. А уж в ха-ха веке, при слабой мощности ИВМ, это было повсеместно. И тут более простой выход, доступный даже обычному пользователю, общая перезагрузка. И можно даже в принудительном порядке. Хах, прокомментировал полковник Назаров и вдруг спросил. Кстати, тебя ведь вроде Олег зовут? Я опешил, но подтвердил, что да, Олег. Интересно, что это товарищ полковник так заговорил. Вроде бы сердился. Но, как я понимаю, Назаров четко решил в одну сторону класть мух, в другую котлеты. Правильный ход, между прочим. А то ведь я, нехороший такой и женатый, подбиваю к его дочери ходы. Я потом, через 2 года, навсегда исчезну, а Вероника останется с плохой репутацией и, может даже, с ребенком. Дело ведь молодое, не хитрое. С другой стороны, я для него, как ни крути, незаменимый специалист. Это ведь только говорят, что незаменимых людей нет. Ха, людей, может быть и нет, а вот специалистов и не найдешь. Как, например, сейчас. Вот очень мало в эти годы компьютеров и их знатоков в СССР. Это ненадолго, буквально на несколько лет, но ведь и это время надо пережить. А тут такой я, зеленый и молодой, но опытный в вычислительной технике. Можно просто отопнуть, мол, с этой хари нечего лезть в наши Палестины, а потом плюхаться в грязную лужу вместе с Сыромятниковым. Что же, послушаем полковника, рассмотрим его ум и рассудительность. Сделав вид, что задумчиво смотрю на работающий компьютер, сам готовлю позицию под нужный разговор. И полковник меня не подвел. Ловко подведя ситуацию, когда нас осталось в подвале двое, большинство хозяйственников таскало различное барахло от склада до помещения, меньшинство наоборот и как бы то же самое, просто еще не распакованное. Вот и были мы на чуть вдвоем. А он сел лицом к спинке стула, по-кавалерийски, ткнул в рот Беломорину, предложил мне, откровенно удивился, когда я отказался, дескать, не курю. Уже в это время курящих, а еще пьющих, среди советских мужчин почти не было. Их нередко даже подозревали чуть ли не в шпионаже. И вообще говорили просто, не куришь, не пьешь, здоровенький помрешь. Ведь уже знали о вреде вредных привычек, а все равно курили и пили. Впрочем, полковник быстро прошел через стадию удивления. Директивно сказал, если мы не в строю, без излишнего официоза, можешь ко мне обращаться просто Викентий Александрович. Он посмотрел на меня свысока, подчеркнул, имея в виду, солдатам и сержантам я разрешаю обращаться только по званию. Ты очень редкое исключение. По сути, неформально я тебя приравнял к офицерам. Понял, какая честь. Да офигеть не встать, сколько лет я ждал. С другой стороны, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Как взрослый к взрослому степенно поблагодарил за высокую честь. Бог уж с ним. Это тебе первая плюшка за свои умения. И еще много чего будет. У меня, как ты понимаешь, возможности небольшие, но широкие. Так что работай, за мной не заржавеет. Помолчал, как бы отдалил позитивную часть от негативной. Потом заговорил уже сердито и злобно. Давай, рассказывай, что у тебя случилось с Вероникой. Имей в виду, рассказывай честно и открыто, иначе наши свободные отношения, как начались, так и закончатся. Ну, восклицательные и вопросительные знаки. Вот ведь отец, что он там насочинял, мы за обедом впервые встретились. Ну, наш бег интима был быстрый, хотя и там, в основном, шевелилась только девица. В общем, получилось, как в кино. Не виноватая я, он сам пришел. В данном случае лишь надо уточнять пол. Виноватый я, а она сама пришла. Викентий Александрович, сказал я, строго глядя на полковника искренне честными глазами, вы же сами все видели за обеденным столом в столовой. Ну, захотела ваша дочь большой и чистой любви, придумала она ее. Со своей стороны, я виноват только в том, что оказался чересчур вежливым и добрым. Если б знал, что так ситуация развернется, был бы груб и зол. Я ведь не турецкий султан, гарем держать не могу. А у меня дома красавица жена Маша, и я так почти уверен, она уже беременна. Товарищ полковник, что я дурак, чтобы, таким образом, свои мужские достоинства прищемить. Хотите, я жену сюда призову, уж она все поставит на свои места. Хаем, удивился Назаров, ты мне не врешь случайно, я его своим попаданским разумом понимал. Энергичный, живой, деятельный и вдруг прячется за свою жену. Кто у тебя там, Илья Муромец в юбке? Все это происходит из-за разницы в ментальности, объяснил я, ведь мы, северные удмурты, хотя сейчас к ха-ха веку уже прилично ассимилированы вами, русскими, но все же остаемся другим народом из финно-угров, и у нас другие традиции и привычки. В частности, у нас существенно шире права и свободы женщин в семье, вплоть до того, что зачастую именно женщина является главой. Да ну вас, не поверил Назаров, непотребство какое. Это так, подтвердил я, причем нет никаких извращений в интиме, в семейных отношениях и даже в экономике. Вот, например, моя жена Машенька, между прочим, чистая удмуртка, гораздо старше меня, больше, чем на 5 лет, и она параллельно является моим тренером. Именно под ее руководством я завоевал 2 золотые медали, надеюсь, что завоюю еще. А вот вашей дочери, извините, я никак не вижу места в своей жизни. Чудны твои дела. Тут Назаров вовремя прикусил язык. В советское время даже просто упоминать Бога в разговоре было нельзя. Ну и подумаешь, что ты коммунист и начальник учебного центра в звании полковника. Могут так тнуть, мало не покажется. И он неубедительно закончил. И как вы таким образом живете? Живем, Викентий Александрович, отрапортовал я бодро, я даже более того скажу. Когда я уходил в армию, по некоторым признакам моя жена была на сносях. Так что я день ото дня жду сообщения, что она беременна, а потом родит, а я стал отцом. Экхм, надеюсь, не двойня, обеспокоился полковник уже с другой стороны. Мне очень нужен специалист по вычислительной технике. Нам даже нужны, вплоть до Министерства обороны. Так что, Викентий Александрович, можете успокоиться, на вашу дочь я никак не претендую, сказал я, делая вид, что никак не услышал его оговорку относительно министерства. Конечно, компьютерщики нужны сейчас всюду, потребности большие, а в наличии еще нет никого. Но мне и так хорошо. Поближе к кухне, подальше от начальства, этот нехитрый принцип появился еще где-то 19 века, ну и я его придерживаюсь. А то около начальства больно уж много крестов, что наградных, что могильных. Мда, подытожил разговор Назаров, честно говоря, это я не рассчитывал услышать, будто сейчас поговорил не с юнцом, ты уж извини, а со своим сверстником, сдержанно, умно и без эмоций. Вот, Викентий Александрович, вы же понимаете, подхватил я, мне из-за специфики национальной психологии трудно ругаться с Вероникой, при других обстоятельствах я бы просто уехал и со временем обе стороны бы все забыли, но сейчас я прочно привязан к этому месту. Придется вам припомнить свои обязанности отца. Да, крайне изумился товарищ полковник. А вы, что думали, милейший, воспитали, кормите, карманные деньги даете и все. А девочка-то еще ребенок, большой, но ребенок. Так что процесс воспитания не закончен. Впрочем, некий социальный люфт я себе могу позволить, все-таки не зверь. Викентий Александрович, но хотя бы на территорию учебного центра вы можете ее не пускать? Назаров с возмущением посмотрел на меня, его бешеный взгляд говорил, что ты мне говоришь, я, советский офицер, коммунист, взрослый, в конце концов, я все могу, я должен. Но через несколько минут, успокоившись, он вздохнул и признался, понимаешь, еще в начале 1970-х годов от меня ушла жена, мать Вероники, удрала с приезжим финансистом, я тогда служил под Томском. Вот с этого времени девочка постоянно находилась среди солдат. Боюсь, что для меня шкурка выделки не будет стоить, слишком уж сильный психологический удар будет по Веронике. Я невольно рассмеялся, объяснив, мы сейчас рассматриваем противодействие против Вероники, как смертельного врага. Может проще, я в дупель разругаюсь с ней, девочка поплачет, успокоится и забудет. Назаров на это промолчал, и я понял, что и это вариант его не устроил. Дав нам паузу в мозговом штурме, он кивнул головой на неработающие компьютеры, с интересом спросил. Когда эти ЭВМ отремонтируешь? Завтра. Ничего себе, у него планка поднялась. Уже нисколько сможешь и не сможешь ли совсем, а скоро, завтра. Нет, такие настроения надо бы набить напропалую. Мало ли что он хочет. Я, марксист, материалист, хоть и не отрицаю Бога. Но я ведь и зеленых инопланетян не прочь видеть. Что же теперь? Чтобы точно говорить о возможности полного ремонта, мне нужны импортные запчасти, пока я реанимирую ЭВМ буквально с божьей помощью, мата и соплей. А уж когда, то скажу прямо, не знаю. Вы же сами видите, последнюю машину я просто включил, и этим весь ремонт завершился, зато предпоследняя меня замучила на несколько часов. Одно могу сказать, буду работать до победного конца. ХГМ. Назаров покрутил голову, видимо, воротник одежды был тугой, признался. Я был бы более доволен, окажись ты оптимистичнее. Ну, ладно хоть так, давай по очереди. Во-первых, с Вероникой я серьезно поговорю, без ругани, но на эмоциональном пределе. Она тебя искать не будет, но и отвлекать от важной работы не станет. Во-вторых, о требуемых запчастях я переговорю с интендантами и в штабе ГСВГ, и с центральными ведомствами в Москве. Надеюсь, что хоть с этим будет положительное решение. В-третьих, поскольку ремонт идет медленно, а завтра еще и, не забывай, у вас присяга, я предлагаю тебе подумать о сверхурочной работе. За мной не заржавеет. Сверхурочные? Пусть. Может, еще удастся отбиться от этого праздничного мероприятия, совершенно ненужного, на мой взгляд. Услышав о возможности сверхурочных работ, полковник лишь одобрительно угукнул. А вот по поводу уклонения от присяги прочитал целую лекцию. Ну, штатский я еще не знал такую военную специфику. Оказывается, в армии это целый государственный акт, и что до присяги мы и не солдаты совсем, и что никакие особые действия с нами проводить нельзя, ни работать, ни заграждать, ни даже наказывать. Нет, последнее можно, как я понял, но не как с военными, а как больше обычными гражданами СССР. А, протянул я, имея в виду ремонт компьютеров. По большему счету тоже нельзя, хотя здесь проще, понял меня Назаров, все-таки секретов здесь пока особых нет, а надобность очень высокая. В общем, все сделали вид, что нормально. Хотя, конечно, если будет провинность, то виновные будут обязательно. И он молча ткнул пальцем себе в грудь, прямо намекая, кто может оказаться этим обвиняемым. Теперь уже я покрутил головой. Сложно-то как, господи. Хотя да, я даже на примере нашего маленького пединститута убедился, что жизнь очень сложна и неоднозначна, чтобы ее втискивать в простенькие инструкции и директивы. Присяга так присяга, а пока надо сверхурочно поработать. Что там говорил Викентий Александрович о неких льготах? Уважаемые читатели, бесплатная часть 2 романа серии окончена. Глава 9. Товарищ начальник учебного центра еще немного побыл здесь и громогласно объявил, что, поскольку рядовой Ломаев выполняет важное государственное задание, то он подчиняется только ему и напрямую, и что любой мешающий немедленно окажется перед ними. Строго это изъявив, он ушел по своим делам, а уж на такой должности забот очень много, по себе знаю, хоть и в армии не служил, но все равно был на административной должности. Солдаты и офицеры меня не трогали, им и так жизнь пухом не кажется, мне, между прочим, тоже. Труд, как говорится, превратил глупую обезьяну в разумного человека. Правда, тоф. Фридрих Энгельс при этом скромно умолчал, как он и мартышка чувствовала себя и, вообще, хотела ли. Я хоть и историк, но как-то даже думать об этом не хочу. Своих проблем клятое море, точнее, их где-то 6 или 7, по числу машин, посмотрел вслед уходящим хозяйственникам. Счастливые люди, сейчас поужинают и, согласно распорядку, довольно спать, а ты тут работать всю ночь, как будто сильно накосячил и получил знатное количество нарядов вне очереди. А ох, поужинать-то придется, как же не кушать-то вечером. Хочется думать, что старослужащие не рыпнутся, а то опять станешь в неудобном положении между, например, сержантом Маловым и полковником Назаровым. Понятно, что начальник учебного центра окажется сильнее старослужащего, только ведь бить будут ночью опять же меня, да и вообще масса неудобств будет. И что-то Назаров совсем не сказал о моем особом распорядке и о том, что он меня прикроет. Звучный окрик хозяйственникам, это, конечно, хорошо, но явно мало. Озабоченно так философствуя, пересчитал нерабочее количество ЭВМ. 6 машин все-таки. Затем решил уже по науке, Сначала определить причину нерабочего состояния, диагноз, а потом ремонт. Причем, как положено, сначала легкая работа, а в следующей очереди потяжелее. Что же, посмотрел на фронт работ, положенных мне стараниями старшего лейтенанта Сыромятникова. Хоть и не положено мне критиковать старшего по званиям МДА, ведь могло бы быть хуже. А тут всего лишь 9 компов. При этом ни один из них не оказался в тяжелом состоянии, когда даже я не смогу все отремонтировать. На этом я взял передышку. Не то, что устал, просто время подошло ужинать. Распорядок, дисциплина и субординация. И просто будешь голодать, если пропустишь время. А я и так сегодня голодаю после обалденного обеда дуэта отца и дочери Назаровых. Честно говоря, в столовую я шел в некотором напряжении. Мало ли что я был в штабе учебного центра даже не с разрешения старшины роты сержанта Малова и по указанию самого полковника Назарова. Выделяющегося всегда бьют, а если я еще скажу, что буду всю ночь в этом же штабе, деды могут не взлюбить и тогда следующий год, как минимум, станет страшным адом. Правда, может прикрыть полковник, но это еще бабушка надвое сказала, и вообще береженого Бог бережет. В столовой сразу же пришел к сержанту Малову. Тот вольготно сидел за одним из центральных столиков зала и о чем-то говорил с таким же старшиной, но первой роты. К еде, картофельный салат и рисовая каша с куском минты, они, по-моему, даже не притронулись. Дембели уже привыкли к армейскому режиму, и есть не очень-то хотели. В отличие от них, я, как новобранец, есть, нет, даже жрать, хотел очень сильно. Но дисциплину, формальную и неформальную, дедовскую, надо было соблюдать. А то смотри. Подошел, чеканя шаг, доложился. Малов никак не отреагировал, но потом вдруг приказал: «Садись-ка к нам, разговор есть», и уже в массу новобранцев. «Люди, эй, кто-нибудь, пришвырните ужин Ломаеву, быстро». Передо мной мгновенно появились те же самые блюда, только в более помятых мисках и, вроде бы, откровенно грязных. Зато еда нормальная. Деды еще копались, пытаясь что-то рассмотреть, а я уже вгрыз взяв немного недоваренный кусок рыбы, но все равно вкусный. Чужой старшина, по-моему, по обычной фамилии Смирнов, попытался куда-то сходить, похоже, навести дедовскую дисциплину. Но Малов прервал его, одним движением руки и небрежно сказав: «Пусть жрут, проблема не в этом, потом ко мне. Ты в курсе, что сам полковник Назаров приходил к нам, так сказать, просил за тебя, а фактически приказал. Вот оно самое главное, тут уже не до еды». Меня швырнуло вверх. «Товарищ сержант, я же вам все докладывал». «Докладывал», согласился Малов, «именно поэтому ты сейчас за столом в столовой, а не блюешь в курилке после обработки наших ребят». Он пронзительно посмотрел на меня, уже не собираясь разрешать сесть. И если я раньше считал его взгляды сердитыми, то наивный же я был, несмотря на все свое попаданство. Вот эта сердитость, аж кожа пупырышками покрылась. Но все же вторая подряд жизнь дала о себе знать. Малов не добился от своего психологического этюда, на которых он был такой мастак. Я испугался, да, но не более. И когда старшина спросил меня про незнакомого старлея, я, в общем-то, спокойно ответил, как было дело, и почему Назаров появился в роте. Малый, уже здорово стареешь, саркастически заметил Смирнов, молодого не сумел задеть, он оказался крепче. Малов, надо сказать уважительно, никак не ответил на свой промах. Наверное, он бы все-таки заехал мне в мордочку, просто, как дед молодому, чтобы не выезживался, но очень уж были грозные для всех нас новости. «Подожди, Петруха», просто отмахнулся он от коллеги, «давай, молодой, говори, что там дальше происходило, рассказывай секреты командования». По-моему, он немного издевался над Назаровым, ведь, какие там, собственно, секреты. Впрочем, товарищи командиры, очень большие и маленькие, но старые, сами разбирайтесь, взрослые, хотя и не настолько, как он, но юридически дееспособные. Неуверенно пожал плечами, медленно сказал: «Да я вам, товарищ сержант, уже говорил. Назаров нечаянно узнал, что я Петрю ВВМ, приказал явиться. Вот, половину дня ремонтировал вычислительную технику. Теперь вот буду еще и всю долгую ночь. Работай, что вам, салагам, делать», отмахнулся Малов, попытался подойти с другой стороны, а старлей что? И мне было непонятно, то ли он стремится дожать меня, то ли просто разобраться в ситуации на всякий случай. Это ведь он для меня, кузнечика, страшный зверь, а для офицеров так, смешная шмакодявка. Но и времени для спокойного введения розыска ему не дали. Где-то от внешней двери раздался уверенный голос. «Где здесь рядовой Ломаев? Ау, мне нужен новобранец Ломаев». Конечно же, столовая, это не безлюдный лес. Солдаты вначале дали примерное направление, потом уже люди знающие показали на знаковый столик. Ну а там уже недовольный Малов взял в свои руки четкую ориентацию в пространстве. Гостем в солдатском зале оказался совершенно незнакомый лейтенант, но оказавшийся адъютантом Назарова. То есть, он и лейтенантом-то был для нас, солдат, величиной несоразмеримой, а уж в качестве адъютанта вообще представился небожителем. И оказалось, он ищет меня по указанию начальника учебного центра. Что теперь делать? Малов сам показал рукой. Вот рядовой Ломаев, товарищ лейтенант, прошу любить и жаловать. Эх, чует мое сердце, не дожую я свой ужин. Наплевав на вежливость и манерность, схватил и решительно начал жевать оставшийся кусочек минтая. С паршивой собаки хоть шерсти клок, а я голоден, черт возьми. Конечно же, дожевать мне не дали, паршивый лейтенант просто взял меня за цугундер, то есть за воротник и под смешки старослужащих меня, смачно жующего, потащил куда-то. Нет, на самом деле, все оказалось не так странно. Мы телепортировались, то есть прошли ножками из одного помещения в другое того же здания. И пока я усиленно промаргивал глаза, те немного сбоили из-за перехода от одного освещенного места в другое через совершенно темный коридор. Мой двухзвездочный Вергилий уже доложил о выполнении задания. Не мне, разумеется, докладывал. Я же, наконец-то, проморгался. В сравнительно небольшом, но довольно уютном помещении, знакомом мне с недавнего обеда, за столом сидели два офицера, полковник Назаров и капитан Гришин. И они тоже еще не ужинали, пили пиво из какого-то пластикового баллона. Да, не старослужащие. О, а вот и наш искомый субъект, весело отметил Назаров. «Виктор Сергеевич, я же говорил, что он тоже здесь окажется». «Да, Олег, время по распорядку ужин, мы все, солдаты, должны принимать пищу, а мне еще и работать всю ночь, несколько сумрачно, но, в общем-то, нейтрально сказал я». «Не боись, накормим», – щедро пообещал полковник, – «и даже немножечко нальем, садись к нам». Адъютант незаметно испарился, а я сел, куда деваться, и тут увидел искомые блюда на столе. То есть, они не то, что были скрыты, просто я не видел. А тут мне все открылось и даже вдруг так вкусно запахло. Товарищи офицеры не просто пили зашибенное пиво, я так понимаю, бочковое немецкое, но и также предполагалось, что они будут ужинать. И ужин был куда лучший, чем у солдат. Хотя я лично не очень-то обижался. И солдатский ужин был вкусный и питательный, в общем-то, качественными продуктами, хотя и не со всеми нормально приготовленными. Если бы я его еще хотя бы частично съел, но зато мне все это компенсировали дополнительным ужином. Не сказать, что большой деликатес с точки зрения жителя 21 века, но зато после него я точно буду сыт. К пиву товарищам офицерам, а теперь уже и мне, предполагались сосиски с вареной капустой. Ну этот-то овощ по мне так себе. Зато сосиски были даже по запаху настоящие, мясные, не то, что наши из 21 века салфеточные, из сои и прочих суррогатов. А дальше, как я понимал, оставшийся от обеда начальника учебного центра гуляш тоже из мяса, а не из сала и сухожилий, чем любит подчивать наш отечественный общепит любого времени. И, так сказать, на третье, было рыбный перекус, но не в вторсырье, а куски горбуши с гречневой кашей. Это в нашем будущем такая красная рыба и даже гречка стали надоедливой повседневностью. А в суровой советской реальности это все являлось страшным дефицитом. И особенно как раз в годы перестройки с ее бестолковым прорабом бедным говорливым Мишей. Я хитро скосил глаза на офицеров. Понятно, что мне нечего раскрывать рот на все предложенное. Но хотя бы немножечко, я все отработаю, господа, товарищи, будь спок, по высшему разряду. Впрочем, мои высокопоставленные соратники, кажется, и не очень-то спешили набивать желудки, что им, и вчера такие же деликатесы и завтра, и текущая обстановка тоже привычная, они же советские офицеры, а не как я, штатская штафирка, сидят вон и, не торопясь, дуют пиво, ха, зато только я разбираюсь в вычислительной технике или как еще ее теперь называют, отпил предложенное пиво, хм, свежее и, видимо, крепкое. Никогда не был любителем пенного напитка, ни в прошлой жизни, ни, тем более, в этой. Но сейчас, Кажется, не то время горевать о спортивном распорядке. В ближайших 2 года и так буду родителем трезвой жизни, но все равно предпочел твердую пищу. Хапнул сразу половину сосиски, торопливо заживал. Полковник Назаров, или теперь Викентий Александрович, меланхолично опять хлебнул, посоветовал. Не торопись, здесь нет дедов, и пища на столе, скорее всего, уже вся твоя. Я что-то не хочу, ты, Виктор Сергеевич, не-не, ушел в отказ Гришин. Я лучше вот пивка хлебну и закушу солеными орешками. Благодать какая, угу, кивнул Назаров, ты только не думай, мы не часто так балуемся. Не то, что я перед тобой оправдываюсь, скорее объясняю, ведь виноват в этом пиршестве ты. От неожиданности я поперхнулся засунутой в рот пищей, вовремя прикрылся, незачем накрывать ковровой бомбардировкой весь стол. Кое-как затолкал обратно в ротовое отверстие, иначе и не скажешь, проживал, проглотил. Затем рискнул пошутить. А что, часовню я тоже. Кавказскую пленницу тогда, конечно, тоже знали. Офицеры сдержанно посмеялись. Потом полковник Назаров объяснил, что я зря пугаюсь. Он некорректно сказал, тут, скорее, надо говорить не виноват, а благодаря тебе. И пояснил, я зря полагал, что теперь маленький человечек и обо мне все забыли. Нет, быть может, есть и первое, и второе. А вот компьютеризация обороны страны – проблема трудная и важная. Старший лейтенант Сыромятников нечаянно плюнул не только в душу начальника одного из учебного центра ГСВГ, он одновременно резко ослабил оборону на западном направлении. И это очень обеспокоило ММ, скажем так, в Министерстве обороны. Ведь свободных ЭВМ практически нет, специалистов точно нет, по крайней мере, на тот момент. И высшее руководство страны повернулось к проблемам ЭЭ, правильно спиной. И вдруг в этом непростом положении полковник Назаров сообщил, что у него в центре найден среди солдат, срочников нужный специалист, который уже отремонтировал часть машины и попытается оживить остальные. Разумеется, деятельности самого полковника Назарова и командира роты Гришина, у которого был найден этот так нужный солдат, оценили очень высоко. И пусть дальше слов пока не пошло, и офицеры были людьми трезвомыслящими, понимали, что может и не пойти. Но фамилии собеседников были такие известные, а их чины в министерстве такие высокие, что даже этого более, чем было достаточно. Так теперь, товарищ Ломаев, твоя задача, в течение суток не только отремонтировать остальные ЭВМ, но и подключить все остальные. Последние, впрочем, задача максимум, но отремонтировать надо все. Эк их потащило. Вот что, значит, личная заинтересованность. Посмотрел на Назарова заинтересованным взглядом. Тот сразу понял, не раз же об этом говорили, потребовал. Давай список необходимого, хотя бы устный, реализуем максимально и вне всякой очереди. Точно по голове двинули, как бы Карачун не начался от большой радости. Ну его к лешему, сначала великая радость, потом такое же горя. Под этим осторожным настроением неопределенно попросил, опять же импортные запчасти. На этот раз Назаров был тверд в обещании, буду звонить по самым высоким инстанциям. Если хотят, чтобы техника была рабочая, пусть раскошеливаются. Во всяком случае, с воинских складов все возьмем. Еще, ха, что еще, ящик водки. Зачем он мне? Кучу проституток, совсем не смешно. Поесть, попить, ай, обойдется. Отрицательно покачал головой, мол, не надо. Хотя, Назарова тоже на мякине не объедешь, опытный администратор. Усмехнулся, сказал, ты-то очень скромный. Даже очень. На работе это негативно не скажется, но если так принципиально покачал головой, ни да, ни нет. Дескать, сам же знаешь, что спрашиваешь. Назаров понял это как своего рода карт-бланш, начал говорить о необходимых плюшках. По отдельности, в общем-то, мелочи больше как бы показывало о наличии работы, чем действительно делало. Но так в бытовом отношении хоть что-то. 1. Приказ столовой обеспечить в подвале 3 человек офицерского и лес. Тут полковник объяснил, снизошел до штатского. На практике это означает, что тебя должны обеспечить в течение суток 3 офицерскими пайками. Такая практика у нас повседневная и в широких масштабах, так что не беспокойся. 2. Приказ офицерскому буфету опять же на 3 офицеров чая, кофе, какао. Отдельно пирожки и печенье. Что не съешь, унесешь. 3. Выделение электрочайника, раскладушки с постельными принадлежностями. Тут Назаров вообще был лапидарен. Тебя это вообще не должно беспокоить. Узнаю, что не выполнили, дам по пуду скипидара с патефонными иголками. 4. В связи с важностью задания, работа будет под моим руководством, а непосредственно станет твоим шефом капитан Гришин. Ясно. Глава 10. Что же, как тогда говорили, задачи ясны, ориентиры показаны, за работу, товарищи. Поел примерную свою долю на столе, наглеть не стал, и так поел немерено. Офицеры еще продолжали пить свое пиво, а я уже свинтил. Ведь, собственно говоря, они стали праздновать победу рано. Из сломанных машин не отремонтирована и треть, и мало ли чего мы с Назаровым не запланировали. Вот не получится у него с запчастями привезти, а у него с ЭВМ смастерить, и что, будем плакаться начальству, нужны ему наши слезы. Хотя пусть, в любом случае, главная роль в ремонтном процессе принадлежит мне. Это и ответственно, и боязно, и надо торопиться в подвал к компьютерам. А Гришин сам принесет, или, точнее, прикажет принести солдатам. Моя работа, срочный ремонт ЭВМ, и точка, остальное меня уже не касается. С этими мыслями снял металлический кожух с очередной машины, озабоченно засвистел. Вышел из строя винчестер. Тут на внезаводском уровне только лишь его заменить. И то будут проблемы, могут не подойти или оборудование, или программное обеспечение. И, попробуй, работай я. Кстати, еще могу немного потрепыхаться, заменить программу, если не трудное, модифицировать оборудование, если чуть-чуть. Я ведь потребитель, а не профессиональный компьютерщик. О, слышатся голоса, судя по тембрам, товарищи офицеры идут, сейчас я вас, так сказать, порадую, в раз хмель выветрится. Как работа, рядовой Ломаев, все ли в означенном порядке, не нужно ли чего? Это Назаров озвучивает свой интерес. Ща, я тоже отзвучу. Так точно, товарищ полковник, бодро отозвался я на оптимистической ноте. Что так точно? Затруднился в ответной реакции Назаров и выжидательно посмотрел на меня, мол, спой, птичка, не журысь. В очередном ЭВМ, с трудом не сказал компьютера, традиций, понимаешь, с прошлого будущего века, чуть не прокололся, как Штирлиц перед папашей Мюллером. Хотя мой распрекрасный начальник, похоже, совсем не обратил внимания, так загрузился, как слабый ЭВМ с тяжелой программой. Во как сказанул, прямо как абориген хохавика, а он потянул меня к себе, почему-то шепотом сказав, послушай, ты же так легко ремонтировал предыдущие, шлеп-хоп, буки-бруки, и ЭВМ работает, и запчасти не нужны, давай не отходить от такой хорошей практики. Вот он прелестно сказанул, как ну, неважно что и неважно как, но, в любом случае, я тебе не кудесник какой, не волшебник и творить из воздуха не умею. Пойдем от противного, от материального начала. Вы же коммунист, товарищ Назаров, не-не-не, категорично отказался от неправильной концепции начальника, это же не наша теория, товарищ полковник. В годы Великой Отечественной войны на 10 изделий, танков или, например, самолетов, создавался один запасной комплект деталей. В наши дни практика с ЭВМ такая же. Между прочим, с нашей искрой идет еще хуже. ММ, уныло промычал разнесчастный Викентий Александрович. Весь его вид говорил, спаси его, сойди с темы, может быть и дальше как-нибудь пройдет. Ха, милый мой, не получится, я тебе, как опытный пользователь говорю, сообщаю этому слабенькому практику. Товарищ полковник, просто до этого я шел по следам никудышного работника, вы, уж извините, старшего лейтенанта Сыромятникова. Вот и получилась совсем неправильная картина. В действительности же ЭВМ выходит из-за поломки деталей или еще одна частая причина – глюки в программном обеспечении. Правда, то, что и в первом и втором случае, виноват бывает субъективный фактор, то есть опять же ошибки пользователя, я говорить не стал. Викентий Александрович уже слишком стар, физически и психически слаб. Не будем его нервировать, все равно он умрет, к сожалению, раньше, чем наступит господство компьютерной эры. Проводил расстроенного полковника, перешел к следующей машине. А вот здесь у меня начался полный аллис-капут. Компьютер правдиво отвечал, что у него все в порядке, но упорно отказывался работать. Я уж и отключал его через кнопку ВКЛ и принудительно перезагружал через функцию Alt-Strl-Delete. Нажимаешь три кнопки вместе, все одно не работает. Уже где-то около полуночи пришел к мнению, что я гениальный провидец. Сказал ведь мысленно, что бывает так, что материальная база сломается от действий пользователя, и вот, пожалуйста, это клятый Сыромятников так пытался подключать разъемы, что вышел из строя и системный блок, и почему-то монитор. Он-то почему, Или этот старлей дергал провода системного блока, держась за провода монитора, офигеть, не встать, но в любом случае, пришлось слегка подергать провода и тут и там, а потом паять легко отошедших. Естественно, это совершеннейшее варварство и на поиски таких нарушений есть сугубое интеллигентное техническое устройство, тестер, но его где-то надо искать в подвале, а силы и терпения не безграничны. Так что оторвал, запаял, сказал чудесное восклицание про какую-то мать и компьютер, наконец-то заработал, так и в эту метался. Между прочим, армейский механизм учебного центра сработал на отлично. Сначала приехали солдаты, хозяйственники из какого-то отдела, так и не понял откуда-то. Выделили раскладушку и постельное, намучили расписками, потом пришел дежурный, выделил завтрак, для ночной смены. Ну как завтрак, суп, второе, чай с пирожком. Практически обычный мой обед. Наконец был ночной сотрудник офицерского буфета, привез свою долю будоражащего и еды. От будоражащего я не отказался совсем, черный и зеленый чай, почему-то цикорный кофейный напиток и какао. Зато пирожки я брать не стал, все равно станут черствыми, взял лимонными печенюшками. Их, между прочим, дают только ночными дежурными и только офицерами. Вернее так, их выдают только из особого списка, а в него попадают ясно кто. Эдиктра устройства ночной буфетчик никакое не дал, я уж потихоньку стал горевать. Но тут вдруг появился Назаров, которого я мысленно давно отправил домой. Дал мне свой электрочайник, выдал морального леща за головотяпство со взломом. И, главное, ничего не захотел слушать. Концепция, я тебя кормлю хорошо, ты и должен работать очень эффективно. Да, разумеется, только я на это не подписывался. Только за еду работать, или пусть совсем не платит, типа я солдат и обязан, или платит по-настоящему. Короче, налоились мы с ним, он вслух, я мысленно, но на лице все рисовалось. Эпическая была битва, хоть и без кровопролития. Устал от всех этих гостей да нельзя и рухнул на раскладушку, спать. В общем-то ненадолго, в 1 час уснул, в 1:35 меня разбудил дежурный по столовой, заставил вымыть, точнее прополоскать емкости от завтрака, дал емкости от обеда. Я почему пишу в кавычках, обед тоже был из первого и второго. Одно отличие, на десерт дали фрукты, а не пирожок. Съел, куда деваться, ни холодильник, чтобы сохранить, ни плитки, чтобы согреть. Потом почти час пил крепкий чай с печеньем, 2 стакана. Может, от этого спать совершенно не хотелось, и я между делом отремонтировал все компьютеры. Конечно, которые не требовали запасных частей, а те, что нуждались, просмотрел, коротко написал, что и почему надо. За этой работой меня застали, проверяющие ли или просто гости, которым ранним утром делать нечего. Сначала был командир роты капитан Гришин, ну, этот точно был проверяющий. Прошелся побыстрее, видать, очень торопился и ушел. Дескать, я все проверил, кажется, в порядке, ЭВМ ремонтируются, солдат при деле, вот я и ушел. А сам совать нос в эти машины я не могу, совсем ведь не специалист. А потом прискакал старшина роты сержант Малов. Этот был здесь, как очень невероятный случай, типа дикий волк в центре многолюдного города. А ведь все равно пришел. Лично я его появление весьма ожидал, даже больше, чем Гришина. Товарищ капитан прибыл сюда из формальных побуждений и не собирался задерживаться. Другое дело Малов. Он не собирался влазить в сферу офицеров, не дурак еще, но и свои полномочия видел очень четко. Как-никак, он старшина роты, я его солдат, очень зеленый, салага еще. И, таким образом, он не только из должности, но и из статуса деда должность лезть. Это так сказать формально. А еще, я так понимаю, он сунул свой нос из любопытства и из желания хапнуть чего-нибудь. Здесь же ближе к высокому начальству. Соответственно, много не только опасностей, но и плюшек. Притом Малов прекрасно понимал, что лично он все равно не может полностью отвертеться. Будут бить кулаком с широким хватом в случае какого недостатка, попадет и по нему, пусть на излете, но все одно больно. А, значит, можно посмотреть и плюшек, ведь за смотрины еще не ругают, тут я его понимал. У начальства доля такая, его обязательно пришпандорит, хоть в случае успеха, хоть недостатка. Так, мол, и так, исполнитель с технической стороны рядовой Ломаев, один из учебного центра ГСВГ, начальник, полковник Назаров, 3-я учебная рота, командир, капитан Гришин, старшина роты, сержант Малов. Могут еще поискать командира взвода, но это уже вряд ли, все-таки не офицер, всего лишь младший сержант Вахрамеев. Офицеры уже получили свое пивом, немного, но пользительно, хотя за их же счет, подумал, возразил себе же. Полковник Назаров тот еще жук, наверняка нашел возможность выдать командиру роты хоть маленькую, но премию. Себе-то нельзя, финансисты взбухнут, сам себе выделил, хотя по положению должен вышестоящий командир, а вот Гришину можно, да еще и в марках, и по пиву, мне ведь дали некие крохи, и пивом, и пищей, так что и Малов может куснуть имеющую плюшку, маленькую, но оттого более вкусную, никому из солдат-срочников не дают, только исполнителю салаги, да ему, старшине роты, но поначалу дал посмотреть поближе на объект работы, Малов, насколько я знал, родом из выше средних городов Поволжья, нечто вроде Ижевска, плюс-минус, но вряд ли он еще видел такую машинку, АМ-286, хотя на Западе он производится уже с 1982 года и тиражируется сотнями тысяч экземпляров, скоро из производства будет снят где-то в начале 1990-х годов. Благо ближайший конкурент АМ-386 уже теснит, но для СССР это сугубая новинка и для обычного советского гражданина. Так отечественную ЭВМ «Искру» видел издалека, но не больше. Как раз на столе стояла машинка, такая же АМ-286, уже почти отремонтированная, но еще условно, поскольку не было нужных запасных частей. У него бедного аж лицо вытянулось, когда я смело, без раздумья, снял металлическую коробку, залез в электротехнические потроха и даже выдернул один провод, все равно его надо чистить. Психика даже наглого старослужащего не выдержала, и он неожиданно робко поинтересовался, знают ли об этом полкан, полковник Назаров, и комроты 3, командир 3-й роты капитан Гришин. Так точно, товарищ старшина, отрапортовал я браво, полковник Назаров здесь был вчера, а капитан Гришин аж час назад. Тоже смотрели, дивились, но руками трогать не отвадились. Малов только покачал головой, удивляясь, признался, хотел было тебе в морду сегодня дать, просто так, для порядка, очень уж нагло себя ведешь для салаги, но вижу, в общем-то, в теме, товарищ старшина, примирительно сказал я, разве я не понимаю, салага должен учиться, дед должен учить, армейский миропорядок, но теперь что делать? У нас на предприятии производства на ЭВМ появилось одно из первых в СССР, оборонка, вот я и полез не туда. Так меня и не просили, и в нашем учебном центре не сам в наглую полез, командиры практически приказали, сначала капитан Гришин, потом полковник Назаров. Малов, слушая меня, только неприязненно покачал головой, его не то, что не устраивали мои слова, положение откровенно бесило, не должен лезть на такое место зеленый салага, так что выслушать его, согласиться и, для порядка, в морду, чтобы жизнь малиной не казалась, с другой же стороны. Как говорит замполит полковник Бороздин, это объективная действительность и человеку сюда лезть не имеет смысла, и ничего не получится и по лбу понапрасну прилетит. И, главное ведь, Ломаев ведь сейчас за всю роту работает, и за него, между прочим. Вот похвалит его полковник Назаров, а кто у него в роте старшина? Малов, маленький, но плюсик, а если подумать, может и большой. Я видел, что Малов колеблется, не то, что не хотелось в морду. Хотя да, в морду не хотелось, а еще больше было необходимо окончательно улучшить отношения со своим маленьким, зато непосредственным начальником, и тогда решительно предложил. Раннее утро, товарищ старшина, попьем кофе с печеньем, ах, Малов тоже твердо и категорически махнул рукой, решившись, давай, так называемый кофе по-советски, в действительности являвшийся пережженным овсом, или ячменем, тут я не специалист, мне очень не нравилось. В бытность моим деканом и с расширением возможностей магазинов я мог выбираться в их сортах, а теперь вот докатился пить кофе, в котором совсем нет кофе. Старшина, разумеется, воздействует свое разбойничье право старослужащего, позавтракает, а потом возьмет понравившееся, то есть все, да пожалуйста, чай двух видов, какао я совсем припрятал, пусть пьет овсяный продукт, поскольку из рода лошадей, сахарный песок и лимонное печенье разделил по-братски. Пусть уж подавится, раз жадничать тоже нехорошо. Его долю положил на стол в открытую, мою, спрятал до лучшего времени. А так, чтобы вскипятить электрический чайник потребовалось пару минут. Это ведь на костре чай готовить. Малов, кстати, облизнулся на чайник, но услышав, что он из кабинета самого начальника учебного центра, посмурнел, помрачнел. Вот, обзывать впотайную полковника можно по-разному, но противоборствовать прямо откровенно опасно. Простого, можно хоть сложного, сержанта полковник в рамках армейского устава просто сожрет. Попили вытащенный мной кофе, хоть с сахарным песком, хоть с неплохим печеньем, а все одно, это не мой типаж, да, заливная рыба из него не получится. По итогам импровизированного завтрака, как и ожидалось, продукты со стола он утащил. Правда, даже улыбнулся и извинился, мол, ты ведь все равно часть стырил, а дедушке тоже надо кушать между готовкой в столовой. Улыбнулся ответно. Подумал, что с тобой, грабителем, сделаешь. А вообще старшина уже поторапливался, ведь рабочее утро на дворе. Скоро в роте появится капитан Гришин, а в своем кабинете полковник Назаров. Найдут что-нибудь в роте, а ее старшина находится черт знает где. Попрощался с ним. У меня ведь тоже время убыстряется, это не медлительное ночное. Надо бы побыстрее позавтракать, а потом или после, по факту, надо окончательно просмотреть линейку отремонтированных и условно отремонтированных ЭВМ, и хотя бы одним глазком глянуть на вообще не распакованные компьютеры. Там, вроде бы что-то одним ухом я слышал о каких-то сложностях. Надо бы хотя бы обдумать. А еще прямо после завтрака, но строго до обеда состоится процедура присяги. Тут я даже в совершенном раздрае. Вроде бы и очень нужное мероприятие и в моральном плане, и в юридическом. Мальчишки же зеленые, совсем еще от мамкиной титьки. Пусть поймет всю глубину и торжественность момента. Но, с другой стороны, кому как не мне, понять всю болтологическую эффективность данного момента. А мне некогда, сам Назаров пообещал суточную готовность имеющихся ЭВМ. Пообещал, а потом взял и крупно подвел. Теперь, если запчасти и прибудут, то все равно уже за пределами обозначенного времени. А тут еще присяга. Одно радует, я здесь не официально ответственное лицо, да где-то в этом же лицо, но отдуваться будет полковник Назаров. О, а вот и он, легок на помине. Стоило ведь упомянуть, как начальник учебного центра уже прилетел. Так, посмотрим на часы, сколько натикало. 5:30, что-то рановато сегодня. И завтрак тотчас принесли. Случайно или откровенное лакейство, глава 11. Подозрение быстро переросло в уверенность, когда около сидевшего у стола сердито и как-то обиженно Назарова тотчас же остановился дежурный столовой, сноровисто поставил стакан крепкого и горячего чая и, наверняка, сладкого, 3 чизбургера, то бишь ломтя хлеба с сыром. А мне, ты ведь формально ко мне пришел, работнику ночной смены. Однако дежурный сначала спросил полковника, все ли ему нравится и не надо ли еще что-то, дождался небрежного ответа, что все генук, и только после этого соизволил подойти ко мне. Хотя, надо сказать, действия его были быстрые, а каша вкусная и горячая. В итоге я был доволен. А то, что Столовский так задержался около полковника, то ведь повар, а не повариха, что я так ревновать вздумал. Лучше торопись за Назаровым, он и так всяко быстрее выпьет стакан чая, чем ты съешь тарелку каши. Впрочем, несмотря на известную долю злости, он допивал стакан долго, явно давал мне позавтракать. Правильно, голодный батрак, плохой работник, это повсеместная истина и нечего тут чувствами играть. Сноровисто поглощая кашу, между делом пытался понять, зачем он ко мне так, по личной причине, из-за Вероники, или по рабочей, из-за якобы вчерашней медленной работы. Да нафига козе баян, вкалываешь, как вол, из-за тебя командиры благодарности получают, почти высочайшие, или, во всяком случае, высокие. Они, между прочим, а не я благословенный. Наконец-то доел кашу. Увидев это, Назаров залпом допил чай, помассировал виски. Сумрачно отметил. Вчера половину ночи дочь мне концерты устраивала из-за тебя. На нервах даже не играла, а плясала на них острыми шпильками. Я там не был, категорически заявил я. Мне было совсем не до этого. Да, кстати, вспомнил товарищ полковник, требовательно спросил. Как с ЭВМ, все так же тянем с ремонтом вычислительной техники. Вот нифига себе, какая предъява. Он думает, что я специально саботирую идущий ремонт или это всего лишь предлог для репрессий. Здорово же, и наград совершенно не надо и дочь прижать можно. Однако, докладывать все равно придется, мало ли я могу придумывать ходы для Назарова. Он полковник, я зеленый рядовой, только успевай подпрыгивать. Товарищ полковник, как и положено, встал я по стойке смирно. За предыдущую рабочую ночь осмотрены все сломанные машины. В большинстве они приведены в деятельное состояние, частично же нуждаются в запасных частях. Все, не поверил мне Назаров, что ему молокосос что ли, не верит. Акхм, действительно молокосос, мне ведь лишь 18 лет. Поставил пока на свободный стол тарелку, не забыть помыть, а то опять напрусь на благодарности, повел Викентия Александровича к дальней от внешней двери стене. Столов-то оказывалось гораздо меньше, чем ИВМ, поневоле приходится перекладывать со стола на деревянный пол после ремонта, а розеток в подвал еще меньше, чем столов. Вот и пришлось по очереди подключать ИВМ к одной ближайшей розетке и убеждать товарища офицера, что техника реально работает. Потом подошли к другой технической кучке, там уже, не включая, стал докладывать о причинах поломки и необходимости конкретной детали. Я, кстати, его еще предведумил, что части ВМ я отремонтировал по временной схеме, когда провода, разъемы, кулер и прочие более простые детали временно поставили, но потом все равно они будут должны быть заменены. Назаров в ответ восхищенно выматерился, объяснил, что плохой его настрой был не только по причине плохого напряженного разговора с Вероникой. Черт с ней, с дочерью, не первое десятилетие женский пол ему нервы портит. Я навострил уши. Правильно я подозревал, что причина плохого настроения не только в дочери. Оказывается, вчера уже довольно поздно вечером ему звонил ответственный сотрудник штаба ГСВГ и почти официально уведомил, что к вечеру все машины, сломанные Сыромятниковым, должны быть отремонтированы. Старший лейтенант уже отправлен на крайний север с понижением, и на его карьере можно ставить большой крест. Но теперь в Министерстве обороны, обозленные невнятными действиями в ГСВГ, собираются проводить здесь, так сказать, большой шмон. Может полететь столько товарищей с большими генеральскими звездами. Тут уже о полковнике и думать не будут. Вот и думал пессимистично начальник учебного центра, кем он будет дальше, в каком звании и где, ведь у него только один специалист данного профиля, и тот не торопится. Но теперь, раз он может отчитаться о проделанной работе в исключительно положительном аспекте, то это ведь совсем другое дело. И Викентий Александрович неожиданно дружелюбно на меня посмотрел, чем поставил меня в тупик. Что это с ним, право слово, как крайне эмоциональная девица. То плачет, то смеется, то спокоен, то в крик. Посмотрел него искоса, подумал, что зря, наверное, я так о него наговариваю. Я то смотрю с точки зрения взбаламошенного будущего, моего, когда за несколько лет, благодаря дурным политикам, развалился огромный Советский Союз, рухнул прочный и стабильный социализм, и благодаря этому практически не стало прежней экономики, погибли тысячи людей. На фоне этого события в 1987 году кажутся спокойной трясиной. А вот мой сегодняшний командир Викентий Александрович имел совсем другое прошлое. Конечно, я его жизнь не знал, но, с учетом возраста, предполагал, послевоенное трудное детство, потом бурная хрущевская молодость, и уж потом, после военного училища, армейская жизнь, когда, пусть и мелкие трудности и недомолвки, армия и страна были могучей, а будущее у советского полковника и на пенсии, светлое и оптимальное. Вот и что тебе пожелать: умереть скорее, чтобы не видеть черного десятилетия, или прожить в более, менее благополучной нищеты на военной пенсии. И чтобы ни Молдавия, ни Хохляндия, ни Чечня и Средняя Азия тебе не попали. Назаров что-то негромко спросил. Я, будучи погружен в тяжелые думы, с легкостью прошлепал вопрос, тот с легким недовольством заметил, что надо уже подтягивать до уровня закаленного солдата. И одна бессонная ночь – это ерунда. Потом все же повторил вопрос и опять же тихо. Услышал его, я понял, почему он не хочет, чтобы его не слышали другие. Полковник спросил: «Ты можешь говорить со старшими офицерами, в том числе на нехорошие темы?» Как я понял, уже в этом году армии появилась, нет, не оппозиция против Горбачева, это будет сильно сказано, просто недовольство политикой генерального секретаря. Ну, тут и я сказано свое пхе. Вообще, мое мнение, как профессионального историка, где-то на рубеже 1987-1988 у Горбачева не стало продуманной политики, если можно говорить о вообще политике. Ведь бульканье говна в проруби тоже называется движением, но и только. Кабинет, кстати, состоял из двух комнат, причем в первой находился адъютант в звании лейтенанта. Как и я молодой, хотя постарше этого тела и по годам, и по жизненному опыту. Полковник Назаров его тоже учил, чтобы через год-два переместить в командиры взвода в обычную мотострелковую дивизию. Но на этот раз он немедленно его убрал с каким-то поручением, на мой взгляд, совершенно второстепенным. Не доверяет, показалось как-то мне, о чем же он хочет говорить, и почему я тогда остаюсь. И опять я думал менталитетом человека 21 века. Назаров, если и не доверял своему адъютанту, то лишь на бытовом уровне, а не то, что готовил государственный переворот. И меня он держал реально лишь для того, что не разбирался в технических деталях, да и то только на всякий случай. Так что я сидел, внешне вроде бы скучал, хотя на самом деле азартно слушал. Там было столько наговорено, что блеск. При этом был еще определенная преграда при передаче информации. Викентий Александрович открыто сказал своему телефонному собеседнику генерал-лейтенанту Красильникову, что здесь у него молодой солдат, еще до присяги и всего говорить нельзя, ведь как бы еще не свой, но все равно было интересно. Телефонный разговор помимо непосредственно двоих представляет для остальных такую неудобность, что слышится только один абонент, но я тут изловчился слышать. Микрофон в трубке телефона был чуткий, а знакомцы и незнакомцы довольно старые и слышали плоховастенько. В общем, говорили они громко, мои же молодые уши почти без особых усилий позволяли донести до моего мозга всю информацию, а была она с одной стороны, почти ни о чем, так сбору сосенка. С другой стороны, если их подслушивали, кроме меня, еще и агенты КГБ или ГРУ, то минимум итога такого разговора – обязательная отставка с минимальной пенсией. Да еще, может быть, в крупных городах жить не позволяли бы, что еще при Горбачеве ведь уже не сажали. Сначала эти стариканы промыли косточки, как водится, самому главному, нынешнему генсеку ЦК КПСС. По-видимому, уже в это время он не очень-то хотел иметь свои войска в Восточной Европе. На рубеже десятилетий это окончилось их выводом домой, почти в голую степь. Ну а пока главнокомандующий посадил их на очень скудный пайк. Я так понял, кормить их еще не переставали, а вот снабжать импортными комплектующими уже перестали. Хана новым ЭВМ. Потом пришел черед новому министру Д.Т. Язову. Он пришел на этот пост, насколько я помню, в конце весны этого года. И хотя был обычным советским полководцем, но порядком уступал своему покровителю, за что был удостоен многих язвительных эпитетов. Ну и конечно, немного поговорили об остальных ответственных работников Министерства обороны, а как без этого? Короче говоря, я уже прекрасно понял, почему Назаров у меня так невнятно и довольно мутно спросил о моей психологической стабильности, говоря моими терминами. Ха-ха, слушал бы это вчерашний советский школьник, его бы просто карачун прошиб. А так, бывший декан бывшего истфака, сейчас его называли как-то кудряво, типа гуманитарий с лингвистическим уклоном, просто в мозгах немного продвинул картину прошлого мировоззрения. Подумаешь, я студентом и не так изгалялся в издевательстве над советским прошлым. А потом они принялись, ну, мягко говоря, допрашивать меня уже о конкретике, о сломанных ЭВМ и возможности их ремонта, о техническом уровне еще не распакованных машин, и даже смогу ли я говорить при личном докладе генералу из штаба ГСВГ. На все это я отвечал неторопливо и обдуманно. Первое. Сломаны 9 ЭВМ старшим лейтенантом Сыромятниковым не сильно, большего он бы и не сумел. Часть их них, если работа не связана с материальной базой, я реанимировал. Второе. К сожалению, запчасти все же необходимы, как относительно простые, так и ответственные. Я сам на складах ГСВГ не был, естественно. Со слов же товарища полковника вроде бы там есть. Третье. Так ведь, товарищ генерал-лейтенант, я с вами уже говорю. Или речь идет о визуальной встрече. Разговор уже шел как бы тет-а-тет, без чинов. Поэтому Красильников ответил просто, что к нам в учебный центр, непосредственно ко мне приедет его заместитель, генерал-майор Ельцов. Ты его не пугайся. Вообще, из-за тяжелого и неоднозначного положения, можешь себя рассматривать в отношении вычислительной техники, как прикомандированного штатского специалиста. Понятно, товарищ Ломаев, что же касается ответственного лица, то я им буду, как минимум. На самом деле, звание окажется выше, но конкретно я сказать еще не могу. Я сказал, что все понятно и отдал обратно Назарову трубку, а сам не просто отошел в сторону, но и вышел из кабинета. Видимо, разговор пошел совершенно секретный. А учитывая, как товарищи офицеры и генералы свободно говорили при мне, то, скорее всего, они решили посплетничать обо мне. Пожалуйста, Сидеть одному на стуле мне долго не пришлось, появился мой ротный командир Гришин. Тот, понятное дело, пришел не ко мне, к Назарову, но узнав от меня, что товарищ полковник разговаривает по телефону со штабом ГСВГ, резко передумал. Я его понимаю. На том конце трубки генерал-лейтенант, на этом, полковник, все нервные. А он всего лишь маленький капитан с перспективой, если что, потерять звездочку. Поговорил вместо Назарова со мной. Информативности это ему не добавило, зато восстановило нервы. Это ведь он с высокими командирами маленький, а с небольшим мной сам великан. А там освободился Назаров. Гришин к этому времени уже ушел, поэтому полковник свободно затянул мне обратно в свой кабинет, на поговорить. «Значит, слушай сюда», — без политеса заговорил он сразу, — «генерал-лейтенант Красильников с сопровождающими прибудут к 11:00-11:30. То, что он тебе говорил, по большей степени забудь, все переигралось. В первой половине дня из Москвы прибудет самолетом Министерства обороны неизвестный пока сотрудник центрального аппарата. Потом по ситуации или сразу к нам, или в штаб ГСВГ. Теперь ты», — он посмотрел мне в глаза, — «СВМ все в относительном порядке?» «Практически», — согласился я, как я докладывал недавно. «Значит, тогда так», — решил полковник, — «присяга начнется в 8:30. Ты у нас парень не маленький, станешь правофланговым, пропустишь пару человек для примера, потом пойдешь. После опять по ситуации. Следи за моими руками. Приедет москвич, я немедленно дерну, ты, главное, для формальности присягу прими. Да, и завтрак сегодня будет укороченным». «А как?» — заикнулся я, совершенно не понимая, как я все это буду делать. «В конце концов, это торжественное армейское мероприятие или утренняя линейка старшей группы детского сада. Не суетись, Ломаев, делай только свою часть, остальное не твое дело. Я сам всех предупрежу, и старшину сержанта Малого, и командира твоего взвода младшего сержанта Вахрамеева, и даже капитана Гришина, хотя это и не твое дело. Ты, смотри, сам правильно дыши и вовремя на меня поглядывай. Понял?» — повысил голос Назаров. «Понял, как не понял», — спокойно ответил я. «Опять нервничает начальник учебного центра. Впрочем, я бы тоже гнал волну перед такой торжественной линейкой. Попросил: не беспокойтесь, товарищ полковник, до армии я был публичным лицом, даже неоднократно выступал». «Иди уж», — успокоился Назаров, даже шутливо ткнул в плечо своим немаленьким кулаком, оценивающе сказал: «Оратор ты наш бестолковый». Мы пошли в столовую, в солдатский зал. «Полковник, я так думаю, здесь не часто бывает, должность не та. Хотя и сейчас, его заметили, наверное, только несколько старослужащих. Усталые с утра новобранцы сноровисто угребали содержимое своих чашек». Сам посмотрел, Назаров отвел Малого в сторону и что негромко, но строго говорил. И что-то неприятное говорил, раз лицо сержанта все более смурнело. «Ладно, я опять хотел есть, поэтому, сев на свое место, не со старшиной теперь, тоже стал работать ложкой. Время пошло. Как это ни странно, но укороченного завтрака не хватило старослужащим. Деды не торопились, тогда как молодые берегли каждую минуту. Знали уже, старшаки могут вздернуть одномоментно, вот и весь завтрак». Приказ старшины роты сержанта Малого дедов удивил до остервенения. Самые горячие и глупые жестами показывали, какая страшная горечь и страдания у них во рту от странного приказа старшины. Я во всяком случае перевел их жесты именно так, хотя в действительности, я уверен, там был мат на мате. Но Назаров предупредительно стоял в центре зала, у всех на виду, и протесты на этом и прекратились. Новобранцы, понятное дело, даже не пикнули. Мало ли что деды придумали, их дело маленькое, круглое катить, квадратное тащить. Ну а мы уже строились, чтобы оказаться на плацу, на присягу. Глава 12. Все-таки, принятие присяги в части, особенно в учебном центре, то есть в воинском подразделении, нацеленном именно на подготовку и обучение новобранцев, момент торжественный. Даже если и вначале будет присягать только наша рота, все равно, если командование хорошее, а Назаров, несмотря на минусы, это то, процесс будет блистательный и запоминающий.